В этот момент к ним подошел Девин. Он уже находился под возбуждающим воздействием аперитива и игриво произнес, будто совершенно ни о чем не догадываясь: «А почему на ваших лицах столько печали, что хочется тут же удавиться?» «Не шути», — остановил его Решетников. «А что, собственно, здесь произошло?» «Да этот гусь случайно задел трость. Вон того!» Решетников кивком головы указал на спину стоящего неподалеку мужчины с тростью в руках. «Да дело в том, коллеги, — зачем-то употребил это слово Перегудин, — что я никакой трости не трогал. Она сама, будь она неладная, ни с того ни с сего грохнулась. А я тут ни при чем», — уверял их Алексей. «Ладно, не будем сейчас разбираться, кто тут прав, а кто виноват. А вы ему что-нибудь говорили?» Девин взглядом показывал Перегудину на господина с тростью. Алексей только развел руками. Получилось как-то очень по-театральному, эмоционально, даже чересчур. «Руками здесь махать не надо», — надавил на Перегудина Решетников. «Значит так, еще 5-10 минут тусуешься здесь, а потом исчезаешь. Тебе понятно?» Алексей только и смог, что молча пожать плечами, на этот раз каким-то гнетущим смирением. «Ты даже не понимаешь, наверное, куда ты попал», — начал было рассуждать Девин, обращаясь непосредственно к Алексею. «Здесь же такие воротилы! А этот с тростью! Это же глава серьезной национальной корпорации, от которого зависят здесь многие, если не все! И если бы что-то серьезное с этой тросточкой случилось, от тебя бы просто живого места не осталось. Ладно, не надо сейчас ничего говорить ему», — хладнокровно и спокойно рассуждал Решетников. «Он и так все понимает, да, Алексей?» Решетников благосклонно улыбнулся, толкая его в плечо. Алексей что-то хотел сказать в оправдание, но у него словно окончательно все заклинило. От того красноречия, которым он еще буквально несколько минут назад напрягал Игнатия Рамуальдовича Ильимского, и следа не осталось. Алексей в ответ только покорно склонил голову и более не произнес ни слова. А еще через указанное ему время он совершенно спокойно, без каких-либо притязаний со стороны охраны и прочих устроителей вечера, оказался во дворе роскошного многоэтажного особняка. Теперь ему этот дом показался просто дворцом. Богатая внешняя отделка, декор, лепнина и прочие архитектурные изыски этого величественного особняка словно окончательно раздавили Алексея. Он стоял совершенно опустошенный, придавленный, и не знал, куда ему идти. Неожиданный взгляд одного из охранников словно подсказывал ему: «Отсюда надо быстрее бежать и как можно дальше». Дорога вела на Рублево-Успенское шоссе. Однако до того места, где он оставил машину, было достаточно еще далеко. Алексей шел на удачу. В такой уже поздний час трудно было рассчитывать на попутку. Впрочем, отчаяния не было, но и не чувствовалось свободного полета и радости. Ноги как-то сами собой отпечатывали шаг по мокрому асфальту. И казалось, что этой мрачной, петляющей среди леса дороги не будет конца. Алексей не заметил, как оказался посреди дороги. Неожиданно позади его блеснули яркие пучки света. Алексей обернулся и увидел летящую навстречу машину. Он посторонился, успев поднять руку в надежде, что машина остановится. Но не тут-то было. Машина пронеслась мимо, обдав его грязной дождевой водой. Перегудин в последний момент успел увернуться, однако брызги воды все-таки попали на его костюм. Он стряхнул с себя капли воды и, покорно проглотив внутреннюю горечь, одиноко побрел по дороге. Вдруг пролетевшая машина резко затормозила, включила огни заднего хода и начала медленно сдавать назад. Поравнявшись с Перегудиным, она остановилась. Приспустилось правое затемненное окно, и резкий женский голос почти в испуге выпалил. «Я вас не задела? Куда же вы лезете?» «Простите», — только и смог промямлить Алексей. «Вам далеко?» — дрожащий женский голос несколько смягчился. «Да нет, тут рядом». «А чего же тогда голосовали?» «Ну, если можно, конечно, подвезите до Жуковки», — робко попросил Алексей. В ответ последовал благосклонный молчаливый кивок головы. Алексей открыл двери. Наклоняясь и вдыхая женские запахи, он осторожно проник в салон роскошной машины. Когда он поудобнее сел, то почувствовал иной, незнакомый ему мир, в котором было все и более того. Но почему-то не хватало только человеческого счастья. За рулем сидела молодая женщина. Она была одета в дорогое платье. Ее яркий макияж даже в темноте резко контрастировал со светлым лицом и белокурыми длинными волосами. Отточенные красивые черты лица были в то же время строги и холодны. Весь ее вид был несколько растрепанный и помятый, будто она только что вырвалась из чьих-то объятий или где-то валялась. Женщина молчала. Затем резко завела машину и также резко сорвалась с места. «Вы чем-то расстроены?» Стараясь быть осторожным, первым заговорил Алексей. «А вы вообще кто такой? И почему здесь гуляете?» Не глядя на него и не реагируя на его слова, спросила женщина. «Да я так, просто один историк, краевед». «Изучаете эти края?» С издевкой спросила женщина. «Нет, не эти, я из Тверской области». «И что же вас сюда занесло?» «Знакомые пригласили на какой-то важный прием. Вон в том доме», — он показал назад рукой. Услышав эту фразу, женщина чуть было громко не рассмеялась, но тут же взяла себя в руки и лишь только чувственно языком, проглаживая свое небо, выдохнула. «Ха, какой еще прием? Так значит, и вы там были, на этой мерзопакостной дешевой вечеринке?» «Почему мерзопакостной? И совсем она не дешевая?» Не понял ее Перегудин. Женщина молчала, не отвечая Алексею. Она вела машину быстро, почти на грани дозволенными правилам дорожной безопасности, и при этом страстно о чем-то думала. По крайней мере, ее лицо отображало это весьма убедительно. «А почему вы все время задаете мне вопросы?» — не выдержала женщина. «Кто, я?» — удивился Алексей. «Но не я же! Вы что, крутой?» «Да нет же!» «И почему пешком? Где же ваша машина?» «Она осталась возле Жуковки. Меня привезли на другой». «Ах, значит, все-таки крутой! Вас, оказывается, еще и возят. А прикидываетесь каким-то жалким историком!» Из-за чего-то негодовала женщина. «Но это правда. Я действительно историк. Не надо! Давайте без сереньких мышек!» Алексей не понял ее. Он даже не знал, что на это отвечать. Женщина замолчала. Потом дрожащей рукой как-то ловко достала из пачки сигарету и закурила. Клубы дыма смешались с парами ее духов, и получилась адская смесь, от которой Перегудину стало не по себе. «Что, не курите?» «Нет». «И правильно делаете. А я вот смоляю». Она нервно забарабанила по рулю. «И все-таки, какая же он сволочь!» Совершенно непроизвольно вырвалась у нее изнутри. Губы задрожали, и в горле застрял комок. Захотелось разрыдаться, разреветься. Но сигаретный дым и присутствие Перегудина сдержали этот порыв. Она пересилила себя. Потом первый раз внимательно посмотрела на Алексея. Он показался ей типичным интеллигентным тюфяком. Это ее еще больше взвинтила. Казалось, еще немного, и она выскочит из собственной шкуры. «Тебя как зовут?» — неожиданно бесцеремонно обратилась женщина на «ты». «Алексей, а вас?» «Тебе это так интересно?» «Ну, хотя бы ради приличия, я же представился вам». Она рассмеялась. «Какого еще?» Здесь она бесцеремонно выругалась крепким словцом. «Приличия!» «Ну, как же, мы же все-таки люди!» Последние слова Перегудина просто взбесили ее. «Слушай, дорогой Алеша, и запоминай!» По-деловому и жестко начала женщина. «Там, где ты был, там людей нет. Там есть только крутые, денежные деловые мешки. Их жизнь, их интересы и твоя жизнь, твои интересы ничего общего между собой не имеют, и ты здесь никто». «Почему вы так со мной разговариваете?» «А ты хорошенько посмотри на себя!» «Но я даже не давал вам никакого повода. И вообще, вы в своем уме?» После этой фразы машина резко остановилась. Женщина со злостью посмотрела на Перегудина и грубо скомандовала: «А ну, пошел отсюда!» Алексей, не пытаясь сопротивляться, покорно открыл дверцу и молча выбрался из машины. Машина рванулась с места и умчалась, как показалось Алексею, навсегда. Перегудину, по его подсчетам, оставалось идти совсем немного. Но, оказывается, бывает в жизни и такое. Стоило ему пройти каких-нибудь 100 метров, как скрывшаяся в вечерней тьме машина со странным водителем вернулась к тому месту, где оставила его, остановилась. Из нее выскочила растрепанная женщина и буквально бросилась к Алексею с душераздирающими воплями. «Простите меня, я безумная, глупая идиотка. Я дрянь, понимаете, просто дрянь. А вы такой!» Ее экзальтированное тело буквально трясло. Алексей впервые почувствовал от нее резкие запахи алкоголя, которые не могли перебить даже парфюмерные табачные пары, обволакивающие ее обворожительное тело. Она стонала возле Алексея, обнимая его шею и громко отчаянно рыдая. В ее надломленной душе творилось что-то невероятное. Объяснений этому она не находила. Просто все внутри страдало и болело. И эти страдания и боль вырывались наружу, словно страшная, потаенная энергия, способная сжечь все вокруг. Перегудин был потрясен. Мало того, что он всего этого не ожидал, так он еще на этот раз просто испугался, сам не зная чего. Ему вдруг так стало жалко эту истеричную, несчастную женщину, что он растерялся. Они стояли так посреди дороги и леса какое-то время. Потом женщина опомнилась, извинилась и пригласила Алексея в машину. Они поехали, на этот раз медленно, почти с пешеходной скоростью. Она представилась, что зовут ее Таня Дружинина. По пути она рассказала ему, что на этой вечеринке она была с одним другом, который, в свою очередь, является другом мужа ее родной сестры. У сестры и ее мужа есть собственная фирма по производству лечебных трав, используемых в фармацевтике. И в этой фирме она работает секретарем-дизайнером. А с этим богатым другом ей приходится спать лишь только потому, что этого требует все их семейство. Сестра, ее муж, ее родители, живущие в Прибалтике и часто наведывающиеся к ним. Но главное, ее маленькая дочка тоже не против, а наоборот, за. И только ее от всего этого воротит. И все это продолжается вот уже несколько лет. А ей самой деваться некуда. У нее даже квартиры нет. Вся недвижимость принадлежит сестре и ее мужу. Душа же ее, наоборот, ищет православного человека. Но ничего из этого не получается. И все время она нарывается на скандалы со стороны сестры и ее мужа. А те ни во что и не хотят верить, только в материальные вещи. И ни о чем более не хотят и слышать, кроме земных благ. Поэтому и приходится терпеть не только сестру, но и совершенно чужого ей по духу мужчину. Однако и силы ее уже, оказывается, совсем на исходе. В семье происходят вечные срывы и размолвки. Вот и на этой вечеринке этот покровитель-друг просто на ее глазах стал прижиматься к какой-то там девице и предлагать той неизвестно что. И хотя она не ревнивая, но наступил предел всему, и дальше так продолжаться не может. Ведь по существу ею крутят все, кому не лень, как бессловесной куклой. Мол, тише, Танечка, не плачь, не утонет в речке мяч. Хотя этой Танечке уже около 40 лет, и что ей делать дальше, она и сама не знает. Вся эта ее речь прерывалась глубокими, надрывными вздохами и содроганием. Казалось, еще немного, и она захлебнется в собственных страданиях, и тогда случится что-то непоправимое. Алексей слушал этот рассказ, не перебивая, и все в нем плакало. Он верил каждому слову. И в то же время не мог понять, почему эти люди, наделенные материальными благами, положением, властью, в сущности такие несчастные и ущербные. И все в них настолько приземленно и убого, что порабощенные злобным духом, они буквально питаются падалью своих же страстных желаний, своих иллюзий о мнимом человеческом счастье. И не находя покоя своим измученным, изуродованным душам, отравляют вокруг себя все чистое, целомудренное, подлинное. То, что без тени грязного, скверного, недостойного. В чем же причина подобного бессовестного самопоедания? Неужели только дело в том, что все мы сотканы из бесчисленных грехов, и поэтому из этого порочного круга нет выхода? А как же вечная душа? Как дотронуться до ее истоков, до ее природы? И вообще, где она пребывает, если кругом такой жестокий мир? — думал про себя Алексей. Не могу я этого понять. С какой-то беспомощностью в голосе неожиданно проговорил Алексей. «Как же они все так могут?» «А ты хотел, чтобы они жили по-другому, иначе?» «Ты, оказывается, наивный. Замечательно! Я такого еще не встречала!» Впервые как-то игриво улыбнулась Татьяна. «Я не наивный. Просто я пытаюсь рассуждать. И о чем же здесь можно рассуждать? По-моему, и так все понятно». Хотела разом покончить со всеми своими нахлынувшими переживаниями Татьяна. «Я все думаю о наших страданиях, о наших заблуждениях. Отчего они?» «Интересно, и отчего же?» Она никак не могла понять, что же еще волнует этого непохожего на остальных молодого человека? «Знаете, мне кажется, они в нас от того, что мы сами же их ищем и сами же себе их придумываем, вместо того, чтобы уходить от них к Богу». Перегудин замолчал, ища поддержки в ее внимании, но почему-то не находил. Раскрывшаяся перед ним совершенно незнакомая ему женщина вдруг снова спряталась и даже затаилась. «Вот, например, отчего наши страсти?» «Вы, оказывается, философ. А случайно в секте какой-нибудь не состоите?» Совсем уже отойдя от своего прежнего взволнованного состояния, неожиданно с подозрением спросила Татьяна. «Нет, ну что вы! Я простой православный человек. И брат у меня священник, и вообще... Нет-нет, не переживайте, я с этими делами никак не связан. А то сейчас много всяких развелось. Так и норовят залезть к тебе в душу». Поверив ему, несколько успокоилась дружинина. «Так вот, Таня, отчего же наши страсти? Откуда мне знать?» С неким раздражением в голосе ответила Татьяна. «От нашей вседозволенности. Нам всем кажется, что многое дозволено. А на самом деле нам и половина от того, что мы творим, нельзя. Бог не велит. Дурно для человека. А мы делаем. Мы ведь Бога не слушаемся. Совесть свою не слышим. И все норовим по-своему. Вот и получаются страсти. Так заедают человека, что хоть караул кричи. Иногда даже бывают на пустом месте, там, где лишь тишина и покой. И там умудряемся сотрясать». Татьяна, слушавшая все это и не смевшая перебивать, впервые за вечер подумала о том, что, возможно, этот незнакомый ей человек и есть тот настоящий верующий, которого она искала. Только где-то в глубине, пока сокрытый от нее самой, не давала ей полного права принять свои же собственные мысли и сделать их руководящими к действию. Она ждала чего-то, но это тайное и важное скрытое от нее не наступало. Алексей понимал, что люди, которых он видел на вечеринке, и те, о которых говорила дружинина, бессовестные. В отличие от тех совестливых, с которыми имели дело его предки. А так как неразрывная связь все-таки существовала между ним и его предками, то получалось, что установить контакт с этими людьми, его современниками, было для него делом достаточно непростым. Дружинина подвезла Перегудина к его машине. Она нисколько не удивилась его стареньким простым «Жигулям». Теперь ей становилось все более или менее понятно. Перегудин не представлял для нее какой-то неприязни или неудобства. Его простота, спокойствие и открытость импонировали ее неуравновешенному и скрытному характеру. И это давало ей возможность оставить ему свой мобильный телефон. То же сделал и Алексей. Теперь у них был шанс не потеряться в этом мире, где найти близкую, не говоря уже о родственной душе, было делом весьма и весьма сложным. Они договорились созвониться и, возможно, даже встретиться. И это бы наверняка произошло в ближайшее время, если бы не один случай с Алексеем. Уже будучи в Москве, он неожиданно встретил на Савеловском вокзале знакомое лицо. Это была девушка в черной куртке и такой же черной шапочке. Когда Перегудин внимательно пригляделся, то узнал в этом сильно изменившемся облике Любку Игнатову из родной Опалихи. Она нервно курила и о чем-то говорила с какой-то такой же по виду девушкой. Перегудин мог спокойно рассматривать ее, пока та не заметила настороженный мужской взгляд. Она повернулась к нему и узнала Алексея. Лицо ее вздрогнуло, губы скривились, глаза расширились, и она, не церемонясь, выпалила: «Приветик, Алешка! Что, давно не видел?» «Да нет, то есть, да, на заработки прикатил». «А ты что тут делаешь?» Пропустив ее вопрос, в свою очередь спросил Алексей. Любка затянула сигаретой и нервно процедила: «Тебе какая разница?» Потом сощурилась и зло выпалила: «Маманьку-то свою когда будете хоронить?» «Какую маманьку? Ты чего, выпила?» «А ту, что в поле нашли. А потом она в морге в районе пролежала, черт знает сколько. Она махнула на него рукой, словно на всю перегудинскую родню. А что вам, перегудиным? А еще говорят, образованные люди. Что ты такое болтаешь? Какое поле? Кого нашли? Не прикидывайся. Все-то вы знаете. Точно, ты пьяна, улыбнулся ей в глаза Алексей. Наша мать давно умерла и похоронена, как положено. Я недавно был на кладбище. Чего несешь, полоумная? А ты больно умный. Да ладно тебе, Любаш. Чего зря нервы тратишь на него? Дергала за рукав Любку ее подруга, все это время отворачиваясь от встретившихся односельчан. Пойдем, нам уже пора. Любка еще раз затянулась новомодной сигаретой, по-прежнему прищуривая глаза. Как-то неподоброму посмотрела на Алексея и, уже спускаясь в переход из самой гущи московской вокзальной толпы, только и успела, что есть мочи, крикнуть в сторону Перегудина. «Людоеды вы все проклятые! Ну, погодите, и на вас управа найдется!» Подруга с трудом затащила ее в переход. Алексей не расслышал ее слов. Но даже то, что он только что услышал, и что врезалось в его сознание, словно пущенная кем-то отравленная стрела в его легкие и свободные мысли, повергло Перегудина в шок. Он ничего не мог понять. В его обрывочной памяти все никак не склеивалось в одно настоящее прямое сквозное действие. Все было словно из лоскутков. Похороны отца, потом матери, развод с женой, неприятности на работе в журнале, в университете, поездка на родину в Опалиху. Все было соткано из каких-то лоскутков, бессвязных обрывков. И вот теперь какие-то обвинения от полоумной Игнатовой Любки. А ведь он уже как будто бы раньше подобное слышал от брата Анатолия. Как же так? Неужели все это только ему кажется? Мерещится, чудится? Неужели все это происходит именно с ним, сейчас, здесь? Неужели и в самом деле что-то такое необъяснимое, почти мистическое происходит в эти времена с ним и его близкими, с его родной матерью. И это самое страшное скрыто от него, да так, что он и не в силах разгадать, понять и объяснить. Не хватает ни душевных сил, ни обыкновенного здравого рассудка. Как же все это пережить? После этого случая на вокзале Алексей Перегудин несколько сник. Требовалось время для того, чтобы прийти в себя. И в то же самое отсутствующее время надо было что-то делать, работать, жить и как-то спасаться. Но как?